О чем думал сидящий за рулем Эген, догадаться было невозможно. Он смотрел только вперед, своевременно уводя машину от столкновений с возникающими на дороге препятствиями. И лишь изредка бросал короткие взгляды на своих новых союзников через зеркало заднего вида. Соблюдая достигнутую договоренность, Ярослав представил его как странника, умолчав о некоторых подробностях взаимодействия мастеров и покровителей. И без того у друзей наблюдался явный переизбыток новой, по большей части фантасмагорической информации. Чтобы уберечь их психику от перегрузок, Ярослав тоже по совету Эгена-странника продемонстрировал только самые простые, объяснимые с точки зрения человеческой логики, способности Тудина. Поэтому пойманную на лету пулю друзья восприняли в целом адекватно. «Этот вариант всегда срабатывает», — инструктировал его по этому поводу Эген. «Вспомни себя самого несколько дней назад. Первое, что приходит в голову — железные рубашки китайских практиков цигун. Ведь так? Если сразу начнешь с трансформации и прочей тяжелой артиллерии, ребятам обеспечен вывих мозга. После этого они просто перестанут тебя воспринимать как человеческую особь. Это как вербовка, в хорошем смысле данного понятия. То есть привлечение к Юба-Юда выгодному сотрудничеству. Главное — не напугать». «Приехали», — коротко доложил водитель, резко останавливая внедорожник напротив речного вокзала Великоамурска. До открытия навигации оставалось почти 2 месяца, и пустая бетонная пристань выглядела сиротливо. В свете фар, бьющим почти на 200 метров вперед, стали отчетливо видны широкие полыни на грязном ледяном панцире, покрывавшем реку. «Из машины», — тихо сказал Ярослав, и первым спрыгнул на землю с почти 2-метровой высоты, проигнорировав телескопическую лесенку. Не дожидаясь друзей, прошел к амуру, настраивая зрение на ночное восприятие. «А где ветер? Ветер-то где?» — подошедший следом Алексей нервно передернул широкими плечами. «Амур же еще не вскрылся, тут дуть должно, как в аэротрубе». «Это все багряное затмение. Не привыкай, это ненадолго», — ответил Ярослав. Леха-кочевник обернулся через плечо и, пользуясь тем, что Илья и президент закурили, облокотившись на громадное колесо вездехода, задал вопрос, уже давно не дающий ему покоя. «Слышь, Ярый, а ты уверен, что нас там ждут? Меня, сказать по правде, мало беспокоит предстоящая драка. Не впервой. Но я очень обижусь, если слова про «неукта» и прочие останутся лишь словами. После того, как ты нам все это рассказал, я такое облегчение испытал, не поверишь. Как евреи, наверное, когда Моисей им объявил, что, мол, все, расседлывайте верблюдов, мы пришли в землю обетованную. Не волнуйся, это тебя покровитель к себе тянет, значит, ждет, все будет нормально». «А я все слышу», — донесся от внедорожника голос Димы Большого. «Не думайте, что вы говорите тише, чем наш вечно сонный театральный суфлер». «Да мы, собственно, и не таимся», — отозвался Ярослав. «Вы покурили? Тогда идите сюда. Сейчас вам будет явлено очередное маленькое волшебство». 5 мужчин собрались у парапета. Эген подошел к группе последним, заглушив двигатель машины и для чего-то поставив ее на сигнализацию. После слепящего света фар окружающая тьма показалась вдвойне непроглядной. Неяркий фонарь у входа в привокзальное кафе и освещенные витрины нескольких ларьков, находящихся за спиной мужчин, лишь усиливали контраст. «Мы что, корабль ждем?» — первым не выдержал Илья. «А то ж, вот сейчас прогулочный теплоход Поярков подойдет. Ярый, А слабо тебе нас на корабле покатать? Или это в набор чудес не входит? — поинтересовался президент Ситагора, закуривая очередную сигарету. — Обойдетесь, — беззлобно огрызнулся Ярослав. — Теплоход слишком банально. Я же реальное колдунство вам обещал, значит, вы его получите. Понимаете, вода — это уникальная субстанция. Она и в обычное время может многое, а уж во время багряного затмения. Ну, например, — заинтересовался Илья. Например, мы можем войти в реку здесь, а выйти из нее там, где нам нужно. Главное, чтобы там была вода, — спокойно сказал Эген Странника. Крохотную лесную полянку с возвышавшимся в центре нее могучим кедров до краев заполнил густой багровый туман. Такая же мутная пелена висела между обступивших исполина обычных деревьев, цепляясь за мохнатые хвойные лапы, заползала в покинутые зверьем и птицы норы и дупла. И лишь над небольшим участком земли она казалась невластна. Там, где ярко горел высокий, оранжево-желтый костер. Рядом, поджав ноги под себя, сидел сгорбленный старик. В его открытых, немигающих глазах играли блики пламени, а короткие пальцы, как обычно вблизи священного огня, наполовину утонули в пламени, перебирая послушные языки. Отзел сознательно оттягивал момент начала действа. Но шаманский бубен, согревшийся вблизи живительного огня, натянулся и призывно гудел, сообщая, что готов к камланию. А древний родовый посох покрылся бледно-сиреневым инеем. Он тоже знал свою работу и, сетуя на медлительного хозяина, уже наполовину опустился в були. И только Каакауке, расположившийся на нижней ветке кедра, не торопил своего побратима. Он медленно крутил круглой клювастой головой, недовольно ерошил отливающие синевой призрачные перья. Понимал, что, возможно, это его последняя ночь среди живых. Умрет старый югин, не удосужившийся воспитать себе ученика, кому перейдет древний Севен рода Отзел, разве что снова вернется на камень. Наконец косатый саман стряхнул с себя оцепенение и поднялся во весь рост. «Вас ждут», — сухо и равнодушно сказал агент Странника. Но в этом не было необходимости. Трое мужчин уже сорвались с места и побежали, мгновенно забыв про мокрую насквозь одежду и холод. «Как бездумные мотыльки на огонь», — подумалось вдруг Ярославу. «Разве?» — не согласился Халатон. Илья первым бежал в ангар и невольно прикрыл глаза от нестерпимого сияния, испускаемого будто бы маленьким оранжевым солнцем, горящим в центре обширного помещения. И тут же почувствовал, что его тело больше не существует. Хотел заорать, чтобы хоть как-то дать выход захлестнувшему его ужасу и предупредить друзей о грозящей им опасности, но не смог издать ни звука. Губ, глотки и легких тоже не было. Оранжевые лучи прошли через все его существо и растворили в себе, оставив нетронутым только сознание, свободно слившееся с теплой, доброй радугой, протянувшейся к человеку из центра ангара. «Не хочу, только я могу решать за себя», — напрягая волю, — подумал Илья, сам не до конца понимая, чему именно он противится. «А-а-а!» — ударил по ушам чей-то хриплый крик. «Это кто так орет?» — неприязненно подумал Илья и понял вдруг, что срывающийся голос принадлежит именно ему. Он судорожно сглотнул и закашлялся, согнувшись пополам. Голова гудела, в глазах расплылись разноцветные круги. Он сделал над собой усилие, огляделся по сторонам и увидел своих друзей. Алексей и Дима, раскинув руки, свободно парили в метре над землей, насквозь пропитанные оранжевым светом, а их лица выражали абсолютное спокойствие. Что-то было не так, что-то стало не так. Илья ощутил в душе такой холод, какой бывает, наверное, только когда добровольно отказываешься от нее. Правая рука, судорожно стиснутая в кулак, онемела. Илья с трудом рожал побелевшие пальцы. «Что это?» — тупо глядя на лежащий в ладони молочный белый камень, — подумал он. И тут же нашелся ответ, прозвучавший в голове подобно далекому-далекому эху. «Белый цвет равновесия. Это значит или-или. Куда качнется маятник? Быть тебе мастером. Или ты сам откажешься от предложенного дара? А может быть, покровитель в последний момент не захочет слить с тобой свою душу?» Кристалл еще несколько мгновений согревал ладони Ильи, затем исчез без следа, как будто его и не было. В это самое мгновение Дима Большой, висевший над полом в трех шагах от него, шумно выдохнул и медленно, словно перышко, опустился вниз. В его глазах, устремленных на Илью, светилось спокойствие и понимание. А нервозность и злость, одолевавшие его на протяжении всей этой безумной ночи, отступили безвозвратно. Президент Святогора коротко оглянулся через правое плечо на кого-то, ведомого только ему, и молча вышел из ангара. «Дима, подожди!» — крикнул Илья, но тут сбоку послышался негромкий голос кочевника. «В этом деле тебе никто не сможет дать совет или чем-то помочь. Выбор ты делаешь сам, всегда сам.